Так что это не было в прямом смысле запугиванием. Умный поймет, а старая учительница идиоткой не выглядела. Кстати, я всегда любил читать фантастику, в том числе книги о попаданцах. Меня удивляло, если ГГ становился царем, князем, королем, короче, правителем, за которым армия, ну или минимум мафиозный клан, что он делал, заключает какой договор, дескать, я тебе много-много денег дам, но я гляди какой страшный, у меня пушки есть, ребята крутые есть, если ты меня на деньги кинешь, ой приду, ой накажу. По словам отца, даже бандюки из 90-х, когда коммерсам кредиты давали, не запугивали, дескать, не отдашь, накажем. Там все-все понимали, что можно проснуться в лесу, сразу без башки. Вот и баба Нюра, она увидела, пришли парни со стволами. Ходит по улицам в комендантский час ТК, они и должны патрулировать и отстреливать недобитков. Старая учительница не просто так, наверное, высшее образование получила, понимает, что хоть и не деньги ей дали, но по нынешним временам, это дороже денег. Сейчас в Германии куда за меньшие убивают. Так что с парнями лучше дружить. Одновременно мне не хочется ей говорить очевидных вещей, она не хочет мне также озвучивать, что далеко не дура, иначе это просто глупо прозвучит. Потому мы сидим, пьем кофе. Баба Нюра говорит: «Знаете, я давно не пила настоящий кофе, как пришел Гитлер, все чаще был цикорий, а потом и вовсе морковный кофе. Разве учителя в Рейхе так плохо зарабатывали? Молодой человек, у меня не очень удачная профессия, учительница русского языка, а его в школах не преподавали. Кем же ты работала, баб Нюр?» «Уборщицей. Вначале совсем без работы сидела, а потом взяли уборщицей». Как без работы, удивились мои парни. Их удивление было понятно, в СССР даже бирж труда больше не было, безработицу давно победили. Ну, у меня удачная с точки зрения нацистов была фамилия, и фрау Гиммлер не может умереть от голода. Но и учитель русского языка не нужен в школе, вот я и мыла полы в школе, в которой раньше преподавала. Баба Нюра, надо сказать, умела весьма неплохо готовить. Рыбные котлетки просто таяли во рту. Дабы сменить неприятную тему для фрау Гиммлер, я сказал: «У вас просто замечательные рыбные котлеты получаются. Бросьте, молодой человек, сейчас не хватает продуктов. Вот до войны я добавляла к рыбному фаршу немного свинины, совсем другой вкус получался». Она даже замахала руками, как мельница, отмахиваясь от комплимента. «Свинины не обещаю, но тушенку из свинины обязательно принесем, попробуем ваш шедевр». «Конечно, приносите, молодые люди». Так, за светской беседой, где мы не лезли в вопросы, которые было бы трудно старой немке в разгромленном Третьем Рейхе обсуждать с советскими солдатами. Например, совсем не интересовались, где ей дети. Вдруг окажется, что сына наши войска убили. Нет, на ЦК не жалко. Туда и дорога, но вот баба Нюра нам была симпатична. Опять же, может, у нее не было сыновей, а есть дочка. А любимого зятя мы на ноль помножили, как знать. Вообще, возможно, не было детей по тем или иным причинам. Значит, и обсуждать здесь нечего, только раны прошлого бередить. Потому после шикарного позднего ужина или совсем уж раннего завтрака была раздача слонов и подарков. Оказывается, фрау Гиммлер выменила 3 часов, и наши бойцы, кто еще по какому-то недоразумению ходил без часов, стали обладателями личного счетчика времени. По понятным причинам часы у меня были, как, впрочем, и у Сидоренко. Что такое часы в 1945 для парня из села, который ничего, почитай, кроме войны и не видел? Это, пожалуй, покруче, чем последняя модель огрызка яблока для гламурной блондинки в 21 веке. Потом мы отправились бродить по улицам ночного немецкого города. Учитывая, что электричества не было, очень хорошо было видно звезды. Небо было просто бесконечно красивым. Мои парни были счастливы. Даже немногословный и обстоятельный молчун Пац. «Может, это и есть счастье?» — спросил Иванов и посмотрел на меня. Я молчал, задумался над его вопросом, потому молодой боец, а он был из нового пополнения и воевал с нами только 3 месяца, продолжил: «Мирное небо над головой, рядом верные друзья, дорогая роскошная жизнь». И он ласково, с особой любовью погладил свои часы. «Про роскошную и богатую жизнь ты загнул, Пашка, а в целом, надо ценить каждый момент. Вот мы молоды, сыты, красивая ночь, и, как ты правильно сказал, рядом верные боевые друзья, что не предадут и будут с тобой до конца». «Разве друзья могут предать?» – удивился Иванов. «Нет, Пашка, не могут, но ты пойми, вот таких вот настоящих можно только на фронте встретить. Когда ты им доверял свою жизнь, они не предадут, потому нам надо вместе держаться после войны. Приезжайте ко мне в село». коротко и весом сказал Пац. «Коля, а что мы в твоем селе не видели, сами вот из таких же сел и деревень», — возразил я. «Но у меня красиво, накормлю, напою», — и снова замолчал. «Ты еще скажи, спать уложишь, в селе пока жизни нет, она вся в Москве и Ленинграде. Давайте все вместе сразу после дембеля в Ленинград поедем, туда потом семьи вызовем». Думал в Москву податься или Ленинград, но сначала в село родное поехать. Поддержал меня Сидоренко. «Мужики, вы верите своему командиру? Я вас когда-то подводил?» «Верим, не подводил». Почти хором мне ответили мои парни. «Так вот вам мое слово, кто сначала в село поедет, а не в Ленинграде квартиру получит и на работу устроится, считай пропал, не отпустит его бабы, ни в жизнь. Они очень боятся перемен. Пусть тихое, но надежное, свое болото. Жена ли, мать, она стоит на своем и оставит тебя в том же селе гнить». Оглядел всех быстрым взглядом, все молчали и очень внимательно меня слушали. «Мужики, вы знаете, я мать люблю, братишку мечтаю увидеть, но сначала в Ленинград. Давайте поклянемся своим фронтовым братством и всем дорогим, что для нас есть, что после дембеля все дружно едем в Ленинград. А давайте», — первым сказал молодой и горячий Пашка Иванов. «Клянусь», — сказал Пац. «Клянусь», — поддержал хитрый, но надежный Сидоренко. «Клянусь», — поддержал Леха Хрипунков. Так под ночным небом покоренной Германии, прямо под вражеской столицей Берлином, мы принесли клятву верности нашему фронтовому братству, но главное было не в этом. Главное, у нас появилась одна общая цель, к которой нужно двигать. Ибо шмотки, часы, даже жратва – это хорошо, но не цель, которая объединяет. Когда же есть коллектив, молодой и горячий лидер, которому доверяют его люди, то можно намного больше сделать, чем поодиночке. Глава 4. Тянем, тянем, лямку службы. Особая благодарность, Григоры. Это очень хороший человек, он помогает в развитии проекта, благодаря таким людям книги пишутся куда быстрее. Спасибо тебе, дорогой друг. Автора можно поддержать лайком, подпиской, комментарием. Особая благодарность за экономическую поддержку в развитии проекта. Традиционно она всегда в начале каждой новой главы. Оказывается, в наряды, лично для нашего отделения ходить куда, как лучше и выгоднее. Честное слово, совсем не планировал, но Сидоренко сказал разумную вещь. «Командир скоро светать будет, может, проверю, метнусь кабанчиком к мордам, а давай», — согласился я и предложил. «Леху с собой возьми». Вот откровенно не планировал во время дежурства собрать улов в виде рыбы и раков. Причем сам себя считал довольно мудрым попаданцем, как в книгах в жанре фантастики, особенно о временах ВОВ, которая сейчас только-только закончилась. Там мой мудрый современник и лопухи из аборигенов, что жить-то не умеют, и если бы главный герой не подсказывал, наверное, и дышать не умели. Оказалось, что казалось, ведь куда проще и логичнее. Мы в наряде, считай, в городе никого кроме таких же, как и мы, патрулей нет, ибо комендантский час, потому даже наши солдатики в расположении своей части сидят и носа не показывают. Следовательно, пойди, да сними улов по-тихому. Однако я об этом не догадался, а вот аборигены сразу подумали, что нужно рыбку забрать. Оно и логично выходит, мы даже в самоволку не уходим, да и мне отмазки не придумывать, от чего мои люди отсутствуют. Завтра утром ТК, уже перед рассветом, почитай, улов забрали. Дойти до подвалов нашего дома, где стоит наша часть, опять же не проблема. Не поверите, но мы обязаны в патруле ходить по городу, а не на месте сидеть. Иначе не было бы смысла нас на дежурство отправлять, сидели бы у себя в располаге и всего делов. Закинуть туда ночной улов ТЕ, в подвал, тоже несложно. Получалось, мы еще снаряды не сменились, а уже половину дел сделали. Причем я снова затупил, а выручил ситуацию Тарас. Только мы закинули ночной улов в подвал, как Сидоренко снова обратился ко мне с инициативой, что командир, пошли к бабе Нюре. Зачем? Так я рыбки и раков, трохи с собой взял, — ответил Сидоренко. Ну пошли, мы вообще-то должны ходить, — согласился я, чем вызвал улыбки моих парней. Оно и понятно, ведь победа, молодость. Народ сейчас почти по любому поводу улыбался, да если шутка, пусть не самая мудреная, сразу в смех. Не нужно думать, будто все вокруг были идиоты, совсем нет. Счастье плыло по воздуху, оно было осязаемо, как будто в этом волшебном воздухе кто-то распылил веселящий газ. Целый народ шел к великой цели, и он ее достиг, пусть большой ценой, но наконец закончилась проклятая война. Счастье — вот основная эмоция, что нас переполняло. Потому когда мы добрались к дому баб Нюры, то, передав рыбки и раков, заказали сделать нам шикарный обед, ибо завтрак нас не интересовал, мы уже шикарно отужинали или позавтракали, потому пища с полевой кухни не вызывала желания питаться. «Баб Нюр, нам на первое ухи свари, пожалуйста, а на второе рыбки пожарь, давно жареной рыбки не ели», сказал я, взяв снова на себя инициативу, ибо командир я или мальчик, что пописать вышел, все сделаю, только на уху нужны будут овощи, крупа, сказала старушка. «Да мы с пониманием, опять же рыбки пожарить надо, муки и масла немного», старая учительница молчала, согласно кивая. «Так ты перед обедом приходи к нам, тебе передадим продукты, что на продажу, да и овощей с мукой и масла, крупы отсыплем». «Обязательно, а как же обед, не успею я». «Да ты не торопись, баб Нюр, вот раки их свари, мы ими легонечко в обед перекусим. Ты вроде говорила, пиво немного выменила на барахолке». «На барахолке, по прошлой главе мы знаем, передала бойцам отделения ГГ часы, но не описано все, что выменивает старушка. Часы бойцы сразу забрали, а пиво в наряде не только залет по службе и могут на губу отправить, но и смертельно опасно. Город вроде как без недобитков, но кто знает, в любой момент могут начать в спины стрелять, что ветераны отлично понимают и не напиваются в такой ситуации. Потому далеко не все, что наменяет старая учительница, буду указывать в тексте, есть очевидные вещи». «Да конечно, конечно, господин офицер», засуетилась старушка. «Сержант, я баб Нюр, а господ у нас, почитай, с 1917 нету, одни товарищи». «Простите, госстарушка», поняла свою оговорку, не договорила, исправилась и завершила фразу «товарищ сержант». «Ну и не торопись, баб Нюр, мы после наряда отсыпаться станем, так ты и приноси нам тогда уху и рыбки жареной, опять же, чего у нас с обеда останется, тебе передадим». «Хорошо», — легко согласилась наша фрау Гиммлер. «Раки, как известно, варятся недолго, там главное воду до кипения довести, а уже затем 15-20 минут и все готово. Потому мы прибыли из патруля вовремя. В заплечных мешках было пиво и раки. Красная армия, хоть сейчас и была крайне демократична, но был и порядок сдачи наряда, после которого нам полагался крепкий и здоровый сон, правда, до обеда. Чем мы и воспользовались, повалились и уснули богатырским сном. Одному Сидоренко не повезло, ибо старшина нашего отделения, он мотался сдавать рыбку и раков поварятам, тащил полученные гешефтом продукты к бабе Нюре. Однако, отоспавшись до обеда, проснулись в великолепном расположении духа. Чего молодым парням надо для счастья? Наверное, там в 21 веке очень многое. Квартира, машина, любовница из гламурок. Нам же достаточно было подогреть воду на костерке, а в котелке над костерком раков. Затем горячие раки и прохладное бранденбургское пиво. Зашел разговор из-за баб. Это пока бои и смертельная усталость не особо до женщин было, хотя и тогда разговоры нет, да всплывали. Сейчас же, когда нам ничего не угрожало, такой усталости не было, мы были сыты, а легкий алкоголь пива слегка кружил голову, у нас появилось желание обсудить женщин. «А что немки?» – задал вопрос Леха. «Немки того», – ответил я на высокоинтеллектуальный вопрос сослуживца еще более высоким полетом мысли. «Я тот ом, что было бы неплохо себе в роли походной жены завести», – пояснил Леха, издав характерный звук из горла, который был вызван пузырьками в пиве. «Главное, наконец, ничего не намотать», — сказал Сидоренко. «Это верно», — согласился Пац. «Что бы вы без меня делали?» — задал вопрос Тарас и достал целую стопку резиновых изделий производства СССР. Резиновых изделий производства СССР, считается, выдавали бойцам РККА, как средство сберечь спички. Некоторые считают данную информацию легендой, учитывая, что это не меняет мир кардинальным образом. Например, если бы ввести магию, автор по своему авторскому беспределу решил данную информацию считать за истину. «Молодец», — похвалил я Тараса. «Не повыбрасывал, значит. Это вам все выбрасывать, а я знал, в хозяйстве сгодится». «Ну или на хозяйстве», — грубо пошутил я, и все дружно заржали. «Так что с немками?» — снова повторил свой гениальный вопрос Леха. «Языковой барьер, а так, думаю, особых проблем не будет», — ответил я более развернуто. «Думаешь, получится, значится?» — уточнил Пац. «Чего ж не получится, мы богатые, как они говорят, господа». Мне не дали договорить, ибо, как и говорил выше, в воздухе было ощущение счастья и ликования от победы. Любая самая тупая и плоская шутка могла вызвать взрывы хохота. Тем более, когда молодые парни лежат в располаге, вместо перловки пьют пивасик, кушают раков, романтика. Когда все отсмеялись, я продолжил. «Ты ей шоколадку только не предлагай, лучше сразу хлеб и банку тушенки, так она вся твоя будет». Посередине нашего отдыха Сидоренко убежал за обедом, точнее овощами, крупой, чаем, сахаром и прочими ништяками, ибо ушлый хохол договорился, что мы пока не получаем обед и нашу порцию в котел сыпать не нужно, а возьмем, так сказать, сырыми продуктами, потому хлеб и прочие ништяки довольно быстро скинул бабе Нюре, причем как раз вовремя, ибо пивасика с раками как раз оставалось на время готовки обеда нашей фрау Гиммлер. Допили пиво и получили обед. Однако стала вырисовываться не совсем приятная и удобная ситуация. Старая учительница стала мотаться за продуктами, готовить нам пожрать и таскать эту самую жратву, когда ей торговать совершенно непонятно. Вот только разговор о бабах навел меня на одну крайне интересную мысль. Потому, получив наш обед, сказал парням кушать без меня, а сам задержался поговорить со старушкой. «Баб Нюр, а ведь ты не успеваешь мотаться, нам готовить и торговать», заявил я, и в моем заявлении даже намека на вопрос не было. «Я буду стараться, товарищ сержант», очень взволнованно ответила старушка. «Тут тебе разве, что разорваться, а скажи мне, Анна, есть у тебя знакомые молодые немки, которые нуждаются в работе?» «Сейчас вся Германия в крайней нужде», ответила старая учительница. «Это я понимаю, у тебя есть такие знакомые?» «Конечно, раньше работала в школе, многие учительницы сейчас без работы сидят. Что если ты наймешь себе в помощь одну, две такие молодые женщины? Вам нужны именно молодые, товарищ сержант? Я понимаю, ты не сводня, но у меня в подразделении молодые солдаты, они давно без женского внимания. Опять же окажут свое покровительство, а твои знакомые не будут голодать. Парни щедрые будут иногда помогать по хозяйству, дарить подарки. Это неожиданное предложение, но думаю, желающих будет очень много. Сколько человек надо нанять и на какую зарплату? Учитывая, что ты уже будешь директор нашего маленького торгового предприятия, думаю, тебе увеличить оговоренное вдвое, а нанять двух молодых и обязательно привлекательных женщин, будут получать, сколько ты получала до этого. Когда вы желаете видеть кандидатуры в рабочий персонал? Пусть завтра после завтрака приходит, я выберу. Так мы и договорились. Конечно, я слышал байки про 5 миллионов изнасилованных немок, но дела обстояли несколько иначе. Нужно напомнить, сумасшедший фюрер выгреб всех мужчин в армию. Молодые женщины за годы войны уже готовы были на стенку лезть. Некоторые даже вступали в отношения с военнопленными, что передавались для работ по дому в качестве рабов. Причем такие отношения грозили концлагерем и смертью, что не останавливало некоторых бабенок. Теперь представьте ситуацию: стоит в неком городке воинская часть РК, там молодые парни, многие из села ТЕ, руками работать умеют, легко могут помочь по хозяйству. Одновременно в момент разрухи и нищеты они, пожалуй, самые богатые люди в Германии. Пусть даже не как мы рыбу ловят, получают свой пайк, который на секундочку не только из ежедневной кормежки, есть зарплата. А я уверен, через несколько месяцев можно будет и в Германии солдатам за деньги чего купить. Получают табак, мыло, нитки для шитья. Вот такая оголодавшая бабенка начинает общаться с солдатиком. Иногда даже ребенка приживает, как случилось с матерью известного актера Голливуда Брюса Уиллиса. Там она даже получила пропуск в западную зону оккупации, приехала оттуда в США, родила ребенка. Но далеко не все уезжали из страны. Приходит некий фриц, что до 1950-х годов в лагере в СССР был и что он собственно видит. Жена и один или даже трое детей. Уезжал, детей не было. «Откуда любимая Эльза?» – вопрошает фриц. «Да понятное дело, злые советские солдаты изнасиловали. Не говорит же рогоносцу, что сожительствовала с одним или даже тремя солдатиками. Ибо хрен его знает, вернется вообще фриц из лагерей или там изгинет. Такие мысли меня накрыли. Оно и понятно, завтра выбирать двух новых работниц. Бабенки смогут таскать жратву, что передаст Сидоренко, торговать на рынке и приносить нам завтрак, обед и ужин. Как бы сказали в 21 веке, мы совсем задембелили, ибо вообще наплевать на солдатские обеды, организовали себе практически домашнее питание. Учитывая, что торгуем разным на рынке, очень скоро у нас сыры, масло и прочий шпик с колбасами будет в рационе. Кстати, надо заказать знаменитый немецкий колбасный суп. Будет преступлением стоять в оккупационных войсках Германии и не попробовать национальное блюдо. Обдумав все хорошенько после разговора с фрау Гиммлер, вернулся в располагу. Командир пришел, доложил очевидный факт счастливый Пашка Иванов. К «Командир, мы тебе покушать оставили», — сказал Леха. «Спасибо, братцы», — сказал я, и сел уминать первое и снова задумался. «Нужно ли нам вообще вылезать из нарядов? Мне реально такая жизнь нравится, патрулировать по ночам, заходить в гости к фрау Гиммлер, жрать от пуза. Опять же скоро еще два работницы появятся. Можно во время патрулирования, скажем так, меняться и решать и другие вопросы, кроме питания. Одновременно мало кто любит ходить в те самые патрули и наряды, несмотря на дневной сон. У них-то рыбалки нет, своей фрау Гиммлер тоже, да и любовниц в городке не предвидится. Последние, конечно, появятся, но очень нескоро. Только я успел отобедать, как пришел вестовой от командира роты. «Абрамов к командиру роты», — приказал он. «Иду». Сам иду и думаю: ну все, закончилась наша счастливая жизнь и выходные, начинаются суровые будни, и не ошибся. «Товарищ капитан, сержант, я не закончил доклад», — меня перебил командир роты. «Не тянись ни на плацу, бери свое отделение и шуруй на Гитлер-плац разбирать завалы, там тебя твой взводный встретит». «Сделаем». Совсем не по-уставному ответил я, ибо сам ротный сказал не тянуться. Были такие вот чудачества у фронтовиков. Кстати, по воспоминаниям ветеранов, когда будет поступать пополнение из СССР из молодых невоевавших солдат, вот так запросто с ротным будет не поговорить. Это нам, так сказать, поблажка, как братьям по оружию. Оно и понятно, я с ротным знаком, когда он еще взводом командовал. Были даже одно время в одной должности, когда потери были огромными, и мне, сержанту, пришлось взводом покомандовать. Итого мы с парнями оказались на месте завалов и приступили к работе. Рядом трудились солдаты из нашего взвода. Все весело перешучивались, несмотря на тяжелую работу. Вот под такие шутки и прибаутки один из солдатиков нашего взвода спросил у взводного: «Товарищ лейтенант, дома разбомбило богатый. Если я шкатулку с золотом найду, моя будет? Твоя, если особый отдел не узнает, а так за мародерку в брошенных домах к стенке поставит». «Так я, если я нашел за что ставить?» — удивился солдат. Даже немного заикаться стал от удивления. «Наказывают в армии не за то, что ты нашел или даже украл, а за то, что попался», — сказал вечную армейскую мудрость взводный. «Так если чего найду и не попадусь, могу себе забрать? Ты дурак, что ли? Ты у меня разрешение на мародерку просишь?» После такого ответа Летихи заржали абсолютно все солдаты нашего взвода, ибо никто не отменял вечный принцип в армии. В чем он заключается? В армии нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов. Причем солдатик-то был из ветеранов. Воевал, надо сказать, умело. Вот только смекалки по типу «чего украсть и как себе присвоить» не имел. Оно, конечно, делало ему честь, ибо честный. Однако делало посмешищем в глазах взвода, ибо не хрен тупые вопросы задавать. Высказывания парней были очень разные. Однако было две общие темы. Первая — найти шкатулку с золотыми украшениями. Вторая — что нахрен те патрули, как идиоты по улице ночью ходят, тут явно лучше работать. Чего днем поработал и спи всю ночь, как белый человек. Причем реально, когда люди находили в развалинах разную полезную мелочевку, не шкатулку с золотыми украшениями, например бритву, то просто забирали себе. Можно было встретить разное, иногда почти совсем не порванный пиджак из какого-то шкафа, который стоял в комнате, которую накрыло авиабомбой. Иногда не только пиджак, но и штаны, причем совершенно без повреждений, ибо шмотки не люди. В случае, когда пожара не возникало и какой шкаф со шмотками заваливало кирпичами разрушенные стены, погребая под себя и сам шкаф и шмотки, то что им в целом будет? Постирай и носи. Понятно, их надо было сдавать нашим трофейщикам, но были нюансы. Разгребаем завалы мы, а не трофейщики. Потому и право у нас первое и самое лакомое — отжать себе любимому. На такое глаза взводный закрывал. Чемодан шмотками не набьешь за один раз, никто не даст, но одну-две вещи всегда можно себе забрать. Работать же не один день, наберешь себе барахлишко, пусть не за раз, но далеко не один чемодан, работай только. Потому народ все громче и громче стонал. В людях просыпалась жадность. Дескать, нафиг те наряды, нафиг патрули. Вон, по словам одного Васи, реально бойца звали Василий, он с утра только трое брюк себе забрал, да вот после обеда два пиджака нашел. На барахолке такие не укупишь, а если укупишь, сколько махорки вытрясут проклятые буржуины, ужас. А после наряда до обеда спать, а не обогащаться, если после наряда пришел. И я решил сыграть и сыграть красиво. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» — достаточно громко при всех сказал я. «Говори, Степан, не первый день вместе, что ты как к генералу. Мы с ребятами посовещались и как отделение комсомольцев готовы ходить в наряды каждый день. Молодец, Степан. Видишь, Вася, не все только про наживу думают. Люди родине служат, комсомольцы. Да я чего? Я ничего, сумбурно согласился Василий. Я же осмотрел моих ребят. Сидоренко показывал мне большой палец. Он не таился. Чего уж там, не каждый догадается, чему рад ушлых хохол. Может, мы реально сдвинуты на нарядах и патрулях, или совсем ненормальные сельские жители, которых привлекает ночная жизнь. У меня, как у бывшего городского жителя и менеджера среднего звена, такое порой не укладывалось в голове. Однако, люди в армии в основе своей из села. Многие имеют 3-5 классов образования. Если кто-то имеет за спиной целых 7 классов, аналог в 21 веке технаря, а уж десятилетка, считай, вуз закончил. Потому у селян есть необъяснимый мистический ужас перед ночью. Понятно, провоевав не один год, многое поменялось в сознании солдат. Только на уровне подсознания селянин считает, что ночь темна и полна ужасов. Но не надо думать, что предки были идиоты. Когда есть конкретная выгода, то крестьянская смекалка не уступает, а порой и превосходит смекалку горожанина. Вот и сейчас мои люди были довольны. Практически был решен вопрос, что мы теперь на постоянной основе будет ходить в наряды. Надо понимать, по каким принципам сейчас живет армия в 1945 году. Понятное дело, мы братья по оружию, но уточняющий вопрос, кто, только ли я с нашим взводным и ротным на «ты», совсем нет. Практически все сержанты ТЕ, командиры отделений в схожих отношениях. Дальше больше. Если один сержант не хочет в наряды, а второй туда рвется, что из этого следует? Можно одним выстрелом убить двух зайцев. Одному братану сделать хорошо, да и второй братан по оружию будет доволен. Остается только маленькое неудобство в виде устава. Нельзя более 3 нарядов вне очереди давать, да и дают их за провинность. Почему? Да все просто. Если мы сегодня всю ночь гуляли, а спали только 4 часа еще туда-сюда, ибо после работ должны будем отбиться, как и все с 22.00 до 6 утра. Если же ходить в наряды не меняясь, то сон у нас будет только 4 часа и никаких спать всю ночь до утра. Но такое можно внутри коллектива порешать. Мы дежурим, а потом отбиваемся до вечера ТЕ, до момента, когда снова заступаем на патрулирование улиц. Нужно лишь найти парней, что вместо нас будут разбирать завалы. А тут внимание, тадам, вот эти парни, что просто мечтают разбирать завалы и которых не тянет в наряд. Нужно понимать, что взводный знает о моем маленьком гешефте. Не все, разумеется, ибо продуктами мы разживаемся прямо на уголовную статью, а именно про рыбалку. Надо понимать, и ротный знает. Вообще во время патрулирования собирать рыбу из ловушек забрать нельзя. Но когда строгость устава не компенсировала разумная неуставщина. Ну и что мы делаем свой маленький гешефт, торгуя рыбой на барахолке? Так сейчас абсолютно все делают. Как узнал Сидоренко, даже нам, солдатам, разрешено отправлять по посылке на 5 кг в месяц домой. Понятно, офицерам побольше вес разрешен, старшим офицерам еще больше. Почему так? В СССР разруха, вызванная войной, а тут у нас трофеи, и даже руководство страны понимает, у солдат появились некоторые излишки, которые можно домой послать. Почему тогда абсолютно все барыжить рыбой не начали? Даже я, житель 21 века, такого эффекта не ожидал. Первый обмен вообще меня шокировал. Подозревал, что выгодно, но что настолько, даже не догадывался. Знают ли командиры других отделений и их солдаты, что мы рыбу таскаем? Знают. Только думают, как и я после нашего первого обмена, что такое выгодно, но не так, чтобы очень. Раскопки вести и доставать ништяки в разрушенных зданиях они считают более перспективным занятием. Опять же, Вася озвучил золотую мечту каждого солдата. Каждый хочет выиграть в лотерею и найти свою золотую шкатулку. Но пока не нашел, солдатское радио, фигура речи, аналог сарафанное радио, порождает байки, что кто-то из соседней части разбогател, но всегда именно из соседней. Никто лично этого счастливчика никогда не видел, да и выгодно это копать и шмотками разживаться. Вот если бы я не начал сначала с рыбалки и не наш ушлый Сидоренко, может, также пытался снарядов соскочить и мечтал бы разгребать завалы. Глава 5. Наша служба и опасна, и трудна. Сразу после окончания работ на завалах, мы вернулись в расположение нашей роты. Еще не успели получить ужин от фрау Гиммлер, как меня вестовой позвал к командиру роты. «Абрамов, вы с товарищами не шутили насчет желания помочь боевым товарищам и заменить их в патрулировании улиц?» Сразу перешел к основной теме разговора капитан. «Так точно, мы же комсомольцы, товарищ капитан. Да не тянись ты, присаживайся, закуривай, мы с тобой не первый год уже вместе воюем. А да точно, ты ж не куришь, молодец, спортсмен, комсомолец». Я присел и, дождавшись, когда водопад слов, вызванный потоком мыслей командира роты, иссякнет, вставил свои 2 копейки. «Мы все комсомольцы в моем отделении, да действительно желаем помочь своим боевым товарищам. Похвально. Я поговорю с другими командирами отделений, ребята рвутся разбираться завалы, хотя, знаю я, чего они туда рвутся, шматье находят и себе присваивают. Война, товарищ капитан, сами знаете, как нашей родине досталась от фашистов, да и семьям ребята хотят помочь, говорят, по 5 кг в месяц посылку можно домой отправить. Можно, правду говорят, а что вещи берут? Да знаю, мелочи это, не золото же гребут, хотя слышал эту байку. Но если кто реально шкатулку с драгоценностями присвоит, не завидую я ему», — высказался капитан, а мне стало интересно и задал свой вопрос. «Так что по вещам можно брать? Нельзя, конечно, но сам знаешь, что такое трофей, а что такое мародерство, командир роты часто решает. Ну так они вещи не в бою взяли, товарищ капитан, как же? Да вот так, наш командир полка говорит, с паршивой овцы, хоть шерсти клок, пусть семьям помогут, лютовал немец, сам знаешь». «Знаю», — согласился я. «Ну вот и негласное разрешение от командира полка, дать солдатикам вещи себе забирать. Думаешь, я дурак, не вижу, не знаю, сколько шмоток только за первый день работ в располагу притащили. Если бы с вами не служил, может, так и подумал, потому и спросил, неужели командование разрешило? Ты как думал, сержант, почему по 5 кг солдатикам домой посылать можно? Думаю, даже товарищ Сталин знает о ваших трофеях, официально никто не разрешит, но если по мелочи и вопросов никто не задаст». «Понимаю». «Хорошо, когда ты такой понимающий, Степан, а с другими командирами отделений я поговорю. Если ты вечно в наряде со своими бойцами, то не нужно вам на работы ходить, пусть они подменят, баш на баш, как говорится. Будет просто замечательно, товарищ капитан, а то когда плохой сон, какие из нас бойцы, отличные из вас бойцы, вон до самого Берлина дошли, не каждому дано. Только у меня будет к тебе просьба малая. Все что угодно, товарищ капитан, вы же знаете, как мы все вас уважаем. Не могу я, понимаешь, только вас в наряды ставить. Если в бумагах буду указывать, что другие сержанты со своими солдатами в наряд ходят, ты не против будешь? Ну если так надо по бумагам, то делайте, не мне вас учить, товарищ командир. Вот, всегда говорил, ты лучший сержант у меня в роте. Разрешите идти? Не повелся я на комплимент. Считай, мы договорились, завтра вечером вы заступаете в наряд, выспитесь хорошенько, а так иди, конечно, Степан. Я радостный почти в припрыжку убежал к своим парням. Практически взлетел на 5-кратный этаж, где была наша квартира по ступенькам, замер и дал себе отдышаться. Когда дыхалка пришла в норму, специально очень миленным, барским шагом, как какой-то придурок с Патриков зашел в нашу располагу, нос задран, намеренно якобы не замечаю своих парней, прошелся по комнате, где они сидят туда-сюда, напевая себе под нос песенку. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, если кто-то где-то там порой честно жить не хочет. Парни же смотрели за моим цирковым представлением во все глаза. Я иду по комнате слева направо, так их глаза за мной следят, разворачиваюсь медленно через левое плечо и справа налево по комнате и смотрит. А тут я еще и напевать начал. Ну, выдавил из себя Иванов. Получилось, парни, ура, дружно закричали мои ребята. Завтра заступаем в наряд, поддержал я их ликование. Командир, тут фрау Гиммлер ужин принесла, ты как кушать с нами будешь или продолжишь кривляться? Подколол меня Сидоренко. Конечно, с вами, садись, рассказывай, предложил Пац, пододвигая мне мой котелок с моей порцией. Парни, задолбало ухо, заявил я, вот же барин, восхитился Хрипунков. Тю, чем тебе ухо не угодило? Прикажи, командир, я кабанчиком до полевой кухни принесу уставной супчик, высказался Сидоренко. Отставить уставное, но ухо надоело, подтвердил еще раз свои слова. Что предлагаешь, командир? Спросил обстоятельный Пац. В Германии стоим, давайте закажем колбасный суп, предложил я. Тю, шо за таки? Выпал в осадок Сидоренко, перейдя на лютый суржик. Это раз блюдо национальной кухни Германии. Вакак, и для подтверждения важности своих слов показал указательный палец, который указывал в потолок. «Наверное, очень вкусно», — задал вопрос с горящими глазами наш молодой Пашка Иванов. «Ты колбасу ел?» — ответил ему на вопрос вопросом. «Не ел», — разочарованно ответил Павел. «Я ел, пальцем деланную, домашнюю, вкусная, но говорят с магазина вкуснее», — сказал Пац. «Врут, не верь, вкуснее домашней не бывает», — категорически заявил я. «Я тоже ел», — заявил Леха Хрипунков. «Знамо дело ел», — высказался Сидоренко. «Ну и ты, конечно, Сидоренко, ел, кто бы сомневался. Так вот, колбаса вкусная, поговаривают, суп из нее, просто пальчики оближешь, а я не буду суп руками есть», — не понял Пашка. «Молодой еще не понимает», — сказал Пац. «Это выражение такое у нашего командира, когда очень вкусно», — авторитетно подтвердил Сидоренко, разъясняя про облизывание пальцев Пашке. «Мы стали балагурить. Рассказывали различные байки и поглощали шикарный без дураков домашний ужин. Снова зашел разговор за баб, ну я и сказал, что с утра будем данный вопрос решать. Кто-то из парней достал бутылку шнапса, но мне уже были неинтересны посиделки. Сказывалась бессонная ночь и работа на завалах. Смертельно устал и завалился спать. Утром меня разбудили бойцы и сказали, что пришла фрау Гиммлер и ждет меня внизу. Быстро собрался и не умываясь выскочил на улицу, ибо не с чему собраться, только подпоясаться. На улице меня ожидала старая учительница с десятком молодых немок. «Здравствуйте, фрау Гиммлер!» «Здравствуйте, товарищ сержант!» «Товарищ сержант, 2 часа до рассвета!» «Ну что ж ты зара мне светишь в лицо?» «Товарищ сержант, скоро кончится лето, а жизнь хороша, словно сказочный сон!» Промурчал я песенку, ибо настроение было чудесным. Решался вопрос по бизнесу, когда мы параллельно закрывали половой вопрос. «Лето еще не началось», — возразила фрау Гиммлер. «Не обращайте внимания, баб Нюр, просто дурацкая песенка. Ваши немки понимаю по-русски». «Нет, но те, кого вы возьмете в штат, готовы учиться, товарищ сержант», — бодро отрапортовала бойкая старушка. «В карманах голяк я опять намели, и рад бы домой, да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури. Это фигура речи. Есть стихи или проблемы с оплатой труда?» — уточнила фрау Гиммлер, услышав, как я мурлыкаю песенку. «Так у вас надо спросить, Анна, как там наше добро, есть чем торговать, а я, да исправилась старушка, все в целости и сохранности, не стоит волноваться. Видите, добро есть, и мы регулярно пополняем обменный фонд нашего предприятия. Значит, вы будете нанимать новых сотрудниц? Да, мне нравятся 2 крайние, те, что с левого конца, их можете принять на работу. Вам не интересны их профессиональные качества?» Фрау Гиммлер выбирал за внешность, а таскать барахло на рынок и стоять тупой обезьянкой торговать каждая сможет. «Вы согласны?» «Согласна, господин офиц, простите, товарищ сержант», — поправилась старая учительница. «Наверное, мой строгий и уверенный тон ей напомнил годы правления нацистов. Они умеют готовить, разумеется. Какая немка не умеет готовить?» — ответила вопросом на вопрос старушка. «Ну и таскать завтраки, обеды и ужины, думаю, тоже большого ума не требуется». «Я с вами совершенно согласна», — подтвердила баба Нюра. «Тем более вы директор нашего небольшого предприятия, мы с бойцами владельцы, а вы директор, потому если кто-то из подчиненных не будет справляться, вопрос с вас. Вам известны штрафы к зарплате?» — спросил я, вспомнив свою работу менеджером среднего звена. «Разумеется, товарищ сержант, мы сегодня заступаем в наряд. Вечером при патрулировании приготовьте, пожалуйста, колбасный суп, а оговоренное меню пока менять не нужно. Меню будет изменено, разумеется, но это оговорим уже ночью». «Как прикажет господи товарищ сержант», — согласилась старушка. «Вы ведь ночью покажете нам, где живут наши замечательные работницы, товарищ сержант, но они живут достаточно далеко от моей квартиры, вам будет не очень удобно добираться. Могут переночевать у вас?» «А да, конечно, помогут с приготовлением ужина. Что кроме колбасного супа желаете видеть?» «Второе блюдо, салат, десерт, на ваш выбор. Удивите нас с вашими новыми работницами». «Да мы сделаем замечательный сюрприз», — согласилась фрау Гиммлер. Когда ушла старая учительница, отдав нам наш завтрак, ребята согласились, что ухо, пожалуй, уже стало надоедать. Однако отведали и первое, и второе блюда. Хотя завтрак от полевой кухни был бы куда скромнее: чай, хлеб с маслом и второе блюдо. Было принято решение сегодня не гонять старую немку, да и вообще пусть только одна из молодых приходит в гости и таскает нам пожрать. Касательно дополнительного пайка или жратвы, что мы не брали на кухне готовой пищи, то крупу и прочее масло всегда можно притащить вечером, когда зайдем в гости на огонек. Все остались в расположении части, лежали, отсыпались перед нарядом. Тем более некоторые я не стал показывать пальцем, пили шнапсы, немного переборщили с этим вопросом, и с утра головка была бобо. После супа и плотного завтрака ребятишкам полегчало, но не так, чтобы очень, вот они и отлеживались и отсыпались. Единственный наш неугомонный хохол вновь ускакал на кухню, вернулся и предложил выйти в коридор пошептаться, как он выразился, да и парней не хотелось тревожить, пусть отдыхают после пьянки. «Командир, я договорился, теперь у нас вообще не будет еды с полевой кухни. ГМ, объясни, да чего уж там, рыба, раки, торговля, сам знаешь, едим от пуза. Есть такая буква в этом слове», согласился я. «Вот и будем постоянно брать крупой, сахаром, чаем, хлеб, понятно, и даже тушенку давать будут, когда на нас накопится. Так в чем наша выгода?» Не очень понял я Тараса. «Повар не сможет от нашей доли 10 часть отщипнуть и нам передаст все, что на человека в порцию положено по уставу. Тогда в чем его прибыток, не понимаю. Командир, ты как маленький, считай, наелись повара рыбой, да и раками, они тоже люди. Ну и, совершенно не понял я, чем ушлый хохол заинтересовал поваров, если у нас ни хрена кроме рыбы и раков нет. Так наш повар сейчас наелся, но говорит, чтобы, значит, ему всегда была и рыба, и раки на обмен, когда снова побаловаться захочет. Ой, жук, восхитился я. Почему? Ты недоволен, командир, удивился Тарас. Я-то доволен, но есть мнение, это ты ему втолковал и втюхал, чтобы он, значит, нам давал наши продукты в сыром виде за право покупать у нас же рыбу, которая ему пока нахрен не нужна. Конечно, я, а то кто же? Доволен я, Тарас, ну ты и даешь, брат. Так для всех старался. Молоток, подрастешь, кувалдой будешь. Похвалил я нашего неофициального старшину отделения. И мы пошли отдыхать, ибо некрасиво наши парни отдыхают, а мы не спим, ибо впереди бессонная ночь. Ведь Тарас и себе поблажку выторговал. Традиционно он у нас на кухню, как самый ушлый, гонял. Теперь же ему не нужно бегать 3 раза в день на завтрак, обед и ужин. Он теперь только на завтрак и ходил, забирая все положенные на наши наглые 5 морд в виде сырых продуктов и притаскивая пайку раз в день. Учитывая, что мы выходили вечером в наряд, мы это забираем и теперь банально относим фрау Гиммлер. Опять же в ночь берем нужное нам барахло из наторгованного за день, и не надо к ней шляться днем. В завтрак, обед, ужин любой из нашего отделения спустится и заберет жрачку, которую нам молодая немка принесет. Там торговаться и лишнее выбивать не требуется, потому и навыки Сидоренко не нужны. Наш же комендантский патруль был этакой смесью часовых и патрульных одновременно, ибо несли службу в комендантский час и рисковали получить пулю. Потому нам положен был дополнительный пайк, дескать, мы в ужин не жрем. Ушлый же Сидоренко добился получать продукты в том числе и на ужин. Основной юмор ситуации в том, что не мы всегда заступаем в наряд по бумагам. Потому нам реально ужин положен, а доп. Пайк нам не по уставу, а по неуставщине полагается. Любой командир отделения за возможность разбирать завалы согласится с ротным получить и в нашу располагу отнести полученный на его бойцов пайк, когда якобы его отделение на дежурство заступило. Добиваясь одной цели, мы совершенно случайно второго зайца пристрелили нафиг. Причем дополнительный пайк более шикарный, там и галеты по банке тушника на брата положено, яичный порошок, карамель. Типа плата, что мы не спим, точнее не досыпаем, и калории восстановить. Под такие приятные мысли я уснул. Проснулся почти, как в своей настоящей городской квартире. Не орал дневальный, не будили парни, а зазвенел будильник, который взяли трофеями во время боевых действий, надо понимать, мужской коллектив. Были у нас личные вещи, а были и вещи на общаке, вроде этого будильника. Перед нарядом, учитывая, что нас ждет свидание с женщинами, подшились и привели себя в порядок, даже погладили форму. Для жителей 21 века диким способом. Дело в том, что в доме не было электричества, но у нас был чугунный утюг, им убить было можно. Принцип его работы был в том, что в него насыпали горячие угли из костра, даже был специальный совочек для данной операции. Как нетрудно догадаться, угли тлели, чугун накалялся, и можно было гладить форму. Электричество вообще не требуется, оно нужно только избалованным жителям 21 века. Далее патрулировали улицу, надо заметить, что в мае темнеет далеко не сразу. Однако дождались темноты и пошли проверили наши морды, сняв улов. Вот с этим добром. Рыба, раки, продукты с кухни, дополнительной пайкой заявились на квартиру фрау Гиммлер. Надо заметить, квартирка у нее была не очень большая, двухкомнатная, но много ли солдату надо для счастья? Мы расположились на кухне, пили с двумя новыми работницами и старой учительницей вино, ужинали. Затем я попытался окультурить наше мероприятие. «Фрау Гиммлер, говорят, у вас очень красивые картины в одной из комнат. Пусть Эльза покажет их моему бойцу, переведите, если не трудно». «Конечно, товарищ сержант», — легко согласилась бодрая старушка. «Я же подмигнул Пашке Иванову, и он ушел с молодой училкой в одну из комнат. Скажите, может ваша знакомая показать мне вид из окна в другой комнате?» — спросил я у нанятой нами пожилой женщины, взяв за руку вторую молодую училку, которая мне понравилась при приеме на работу. «Да я переведу ваш вопрос», — согласилась баба Нюра. «Описывать наши приключения с молодыми немками не имеет смысла. Скажем так, мы далеко не картины смотрели и не вид из окна, а решали проблемы, которые возникают у всех солдат во время службы, когда они фактически годами лишены женского общества. Никто не старался поразить друзей или наших новых знакомых из немок бесконечным марафоном. Вопросы решались быстро по-военному. Затем немки убежали в ванную комнату. Надо заметить, водопровод во всем городе не работал, не работал он и у пожилой фрау, но там, как я понимаю, стояли тазы или что-то в этом роде, не заходил, не проверял. Но и они довольно быстро вернулись, глаза просто блестели. Молодые училки также истосковались за годы войны без мужского внимания. Затем было предложение показать чего в комнате еще двум моим бойцам, что снова было выполнено. Так в течение часа мы закрыли интересующий нас вопрос. Причем солдат времени зря не тратит. Пока одни решали, другие уплетали поздний ужин за обе щеки. Во время еды решили вопрос с рыбой, меню на неделю, что при торговле мы получили, передали товары и спецпайк, полученный на кухне. Теперь каждую ночь наш патруль будет пропадать на час или два с улиц. Вовсе нет. Когда мы порешали вопросы, вышли на улицу, и я завязал диалог. «Ну как, парни, не подвел вас ваш командир? Колбасный суп был шикарным», — согласился Леха Хрипунков. «Думаю, он не про суп спросил», — прокомментировал свои мысли и покраснел до кончиков волос молодой боец Пашка Иванов. «По мне так суп лучше, хотя и то, о чем ты сказал, неплохо», — подколол молодого Леха. Сидоренко не удержался и заржал, его смех подхватил Пац. Иванов, видя и понимая, что над ним подшучивают, покраснел еще больше, хотя, казалось бы, куда больше-то. «Все было хорошо, командир», — согласился Леха, когда перестал ржать. «А то», — согласился Пац, — «только это первый и последний раз так было, парни». Неожиданно удивил я ребят. «Почему?» — переспросил немногословный Пац. «Нельзя нам улицы даже на час оставлять. И как быть?» — упер на меня взгляд Сидоренко. «Да очень просто, Тарас, бабенок всего две, а нас пятеро». Но я не успел договорить. «Давай еще троих наймем, командир», — перебил меня молодой и горячий Пашка, за что тут же получил подзатыльник от Сидоренко, который сказал: «Не перебивай командира, если говорит, значит, чего толковое придумал». И я начал рассказывать, что думаю о сложившейся ситуации. Нанимать до 5 женщин нет смысла. Первое и оно главное, нам надо будет платить продуктами, а на эти продукты мы разные для себя и наших семей купить можем, а не разным немкам помогать. «Правильно», — согласился обстоятельный и немногословный Коля Пац. «А второе?» — переспросил Пашка. «Комнату бабы Нюры все одно только две. Причем это, конечно, не главная проблема. Будет 5 баб, при желании их можно хоть в ряд поставить и в одной комнате отыметь, но мы же не скоты. Потому двое заходят в гости и ужинают, потом решают свои дела. Затем их меняют еще двое наших бойцов. А как же ты, командир, не будешь на огонек заглядывать?» — подколол меня бойкий и злой на язык Леха. «Да я в конце и сразу двух в койку потащу», — попытался я отшутиться. «Двух – это хорошо, надо попробовать», — неожиданно согласился Пац. Удивительно, но парни не поддержали моей шутки, и, кажется, я толкнул их на некоторые эксперименты. Они кивали и говорили, что это я хорошо придумал. Мне хотелось закричать, что ничего я не придумал, а просто пошутил. Вот только слово «не воробей» вылетит, хрен ты его поймаешь. «Общую мысль, как самый старший из нас, 28 лет», — высказал Сидоренко. «Командир первый двух будет, потом каждую ночь будем так по очереди делать, я второй, как старшина отделения. Тогда под третьим пойдет, а я на четвертый день», — поддержал бойкий Леха. «Получается, ты пятым будешь, Пашка», — закончил свои мысли Хрипунков, хлопнул по плечу Пашку. Тот покраснел еще сильнее, выдает, но согласился. «Значит, пятым», — потом меняемся. Мужики, хорош баб делить, это дело мы завсегда решить сможем. Я вам больше скажу, будут продукты, теми двумя вы не ограничитесь, приедете с большим опытом в этом деле. Говори, командир, ты всегда по делу балакаешь. Согласился с моими словами Сидоренко. Нам надо отладить и запустить систему, все должно работать как часы. Правильно, поддержал меня бойкий Леха. Сначала нужно снять рыбу. Ага, ты ведь сначала ешь, а потом срешь, возразил я. Ну а в чем я не прав, командир? Не понял моего демарша Хрипунков. День начинается с утра, потому теперь каждый из нас идет за продуктами на кухню, встречает молодую немку и тащит нам завтрак. Так остальные больше отдыхать будут, да и делать то придется одному, но раз в 5 дней. Далее я стал излагать такой простой план, что все удивлялись. Да оказывается, я хоть что-то могу. Вон в книгах жанра фантастика, особенно если про попаданцев, то всегда такой лихой хлопец обучает аборигенов жизни, даже диву даешься, как оно без него жить-то могли до этого. В данной конкретной ситуации не предки тупыми были, а просто сельские жители, они всякими планированиями и прочими планерками для менеджеров никогда не занимались. Фактически я им двинул вполне себе разумные, но в общем-то банальные темы. Если бы такую речь слушали в 21 веке, меня в обязательном порядке назвали бы душнилой. Так что гордиться или нет, что я научил аборигенов жизни, еще большой вопрос. Вон Сидоренко чудеса переговоров при бартере показывает. Леха просто красавчик, нет ему равных в бою, лихой сорвиголова. Пац надежный и обстоятельный, все может и умеет. Пашка, ну да молодой, романтик и стеснительный, но все у него впереди. Я же, самый крутой душнила в компании, могу гордиться. Глава 6. Ура, заработала. Особая благодарность, Григоры. Это очень хороший человек, он помогает в развитии проекта, благодаря таким людям книги пишутся куда быстрее. Спасибо тебе, дорогой друг. Кто служил в армии, знает, как день накладывается на день, а неделя на неделю, порой один месяц неотличим от другого. Пожалуй, отличаются только времена года, да и только. Отладив наш бизнес, мы в каком-то роде попало в день сурка, потому не заметили, как лето подходило к концу. Нет, были и на нашей улице праздники, да запоминающиеся дни, но в целом, когда можно было, как Матроскину закричать, ура, заработало, стало в некотором смысле скучно. Какие же события мне больше всего запомнились? Первая посылка, которую еще в мае собрал мамке с братом. Дело в том, что отец у меня погиб еще в коллективизацию, кулаки сгубили. Потому никого ближе мамки и братика не оставалось в этом мире. Посылка же была не очень большая по весу, более 5 килограмм отправлять солдатам и сержантам не разрешалось в месяц. Надо было хорошенько продумать, что мне послать. В чем-то СССР напоминал Германию ТК, страна тоже была в руинах, после страшной войны, но были и отличия. Рядом с Берлином ткани почти ничего не стоили, если менять на хлеб. Так уж получилось, что в Союзе они представляли более высокую ценность. Потому посылку набил тканями, да еще брату в подарок положил наручные часы, да по 3 иглы к швейной машинке, да 5 к патефону. Веса в них было мало, а где раздобыл? Ну это ведь не на 5 кило иголок была посылка, потому такой особый отдел не заинтересует. Ценная посылочка, спору нет, но вполне реально выменить было за махорку, мыло и прочее, что имели солдатики. Стоят же такие иглы достаточно дорого внутри СССР. Некоторые скажут, что дескать я плохой сын, братику подарок отправил, а матери нет. Они ошибаются, женщины начала 20 века были настоящие кудесницы и рукодельницы. Потому при наличии тканей, мама сошьет себе любое, даже очень шикарное платье. Некоторые отрезы ткани подойдут под шикарный платок, а платки тогда даже порой в городах носили. Так что и мамка без подарка не осталась. Одновременно после продажи излишков ткани, недоедать точно не будут. Дело в том, что прямо голода в СССР не было, но спекулянты безумно взвинтили цены. Потому отовариваться можно было исключительно по карточкам. Продукты у спекулянтов стоили в 10 и более раз дороже, зарплаты не хватит в городах, ибо государство держало цены и не было инфляции. Но купить было можно не так много на те карточки. Мамке с братом было немного легче, в селе выручал огород. После же отправки тканей, будет в разы легче. Особая надежда была на иголки, вроде их не особо много, а по цене примерно равны тканям, что я отправил. Часы же реально были в подарок. Понимать нужно, парню скоро 13 лет, брат фронтовик, награды имеет, А тут такая посылка из Германии. Да он теперь первый школьник на деревне будет. Аналогичным способом поступили и мои сослуживцы. Мы предварительно очень подробно обсудили, что можно послать. Для примера часы. Они, конечно, подороже будут. Только письма читают и посылки вскрывают. Наторговали или добыли трофеями ткани. Ну, бывает. Если отослать часы, да никак я братику одни в подарок, а по весу целых 5 кг, будут вопросы у особого отдела. Потому примерно все продублировали посылку. Не один в один, да и отослали в разные дни, ибо в особисты дураков не берут. День же наш был расписан до автоматизма, и мы напоминали роботов. Утром один из дежурных по отделению получал продукты на кухне, причем в виде крупы, картофеля и т.д., а не готовых блюд. Затем он же встречал немку, что приносила завтрак, отдавал полученные на сутки продукты плюс дополнительный пайк, положенный нам, как патрулю, и приносил завтрак в квартиру. Там уже мы были умытые и частично раздетые. Шикарно откушав, укладывались спать, ибо были с ночного патруля. Только дежурный по отделению ложился в отдельной комнате вместе с будильником. Он в обед просыпался, брал обед, что приносила немка, и будил нас. Мы кушали и, как в сказке, снова ложились спать. Ближе к ужину у дежурного звонил будильник, и он нас поднимал, забирал ужин у немки, и мы снова кушали. Я так хорошо не питался даже дома. Затем умывались, одевали форму, но не гладили и не подшивали. Причем никто не хотел себя запустить, никто не желал иметь всю шею в чирьях. Имея отличную торговлю, вполне себе закупили у снабженцев по 2 комплекта формы на брата, имея их 3 штуки на нос. До темноты патрулировали улицы, затем снимали улов, и двое с уловом отправлялись на квартиру фрау Гиммлер, пока мы патрулировали улицы. Затем этих двоих меняли, еще двое человек из патруля и один счастливчик шел в конце. Вот на его примере и опишу, почему никто не подшивался, не стирал форму и даже не гладил. Парни, весело проведя время с веселыми немками, уже не одевались в форму, в которой вышли на дежурство, а одевали ту, что была отстирана и отглажена с белоснежной подшивой, оставляя свою на предмет отстирать, подшить и погладить. Немки, кстати, вошли во вкус. Не знаю, что они там друг другу рассказывали и какие жесты друг другу показывали. Возможно, как рыбаки, разговаривая о рыбалке, показывают, какого размера щуку поймали. Хотя, скорее всего, о щедрости молодых русских. Потому, получив справку от гинеколога, получали доступ к комиссарскому телу. Ибо если здорово и красиво, то за хорошо проведенную ночь благодарили продуктами. Надо заметить, хоть мы и ходили в солдатских гимнастерках, ткань которых значительно хуже офицерских, но выглядели очень браво, получше многих офицеров. Ибо с дежурства в свежей форме и со свежей подшивой возвращались, будто не всю ночь дежурили, а только начищали форму и наводили марафет. Надо ли говорить, что наши сапоги блестели, как у кота яйца? Да их тоже было 3 комплекта. Мы не желали занашивать и застирывать форму, потому стирка была через день, затем и 3 комплекта. Возвращались домой и заваливались спать, потому все и напоминало день сурка, кроме тех дней, когда оставались без сна. Да иногда и на нашей улице бывало, что целая фура с кегами пива переворачивалась. Для примера, я так и не собрал велосипед своей мечты, и не потому, что фрау Гиммлер плохо знала русский язык и не могла, как директор нашей фирмы, мы владельцы, она директор, найти часть, где стояли авторемонтные мастерские, совсем нет. Случилось невероятное. Нам продали целых 3 мотоцикла BMW, причем явно из военных моделей с коляской, понятное дело, без пулемета. Как я и говорил, никто старую учительницу не запугивал, дескать, мы по ночам с оружием ходим, если наш кинешь, то убьем. Баба Нюра все сама отлично понимала. Однако в стране, где Сталин железной рукой наводил порядок, был всплеск бандитизма, имелось много спекулянтов, там работало НКВД и не могло справиться. Теперь представьте Германию после поражения. Полиции просто нет, да и сильного лидера в стране нет, есть недобитки. Как вы думаете, были ли спекулянты, бандиты? Это при условии, что оружие просто до хрена и больше. Разумеется, они были. Причем там не дураки сидели. Они быстро оценили наш потенциал, опять же, возможности всех перестрелять к ядреной фене. Потому бабушку Нюру на барахолке не просто уважали, с ней разговаривали тихо и шепотом. Она же по моему заданию интересовалась, как и где приобрести маломощный двигатель или недорогой мотоцикл. Оказалось, их есть целые 3 единицы. Как спекули их у армии в свое имущество перевели, для меня загадка. Только когда есть непонятки с законом, а бумаги легко подделать или украсть, это совсем лишний вопрос будет. К этому времени, надо заметить, мы получали двойной оклад. Рублями мы получали ровно столько, как и получали до этого, но в зонах оккупации ввели оккупационные боны. Причем они были абсолютно одинаковы, что в западной, что в восточной зоне оккупации, отличались лишь одной литерой. Вот нам и платили этими самыми бонами ровно столько, сколько мы получали в рублях. Причем, даже если мы все пятеро бы скинулись бонами, то купить даже один мотоцикл бы не потянули.